Глава восьмая. Мы с Асками стояли у прилавка с приглянувшимися мне наборами игл из блестящей голубоватой стали и опять ругались. Он рвался купить мне один в подарок, говоря, что это, мол, сущая безделица, а я отказывалась. Он обижался. Я шипела. Под конец Ас сдался и вздохнул. «Ладно, покупай сама. Продавец готов отдать средний набор за одну серебряную монету, большой за полторы». «Спасибо», — улыбнулась я. «Похоже, Ас будет сильным менталистом. А я вот пока шарахалась от чужих мыслей. Слишком много там всего такого, от чего чувствуешь себя контуженной. Кстати, я уже поняла, что в будущем, когда мы станем драконами, нам будут доступны не только текущие мысли людей, но и их воспоминания. Но еще не решила, насколько хорошо и правильно так заглядывать в чужие жизни. У Аса же сомнений не было. Тим, подумай сама. Наши способности — это всего лишь дополнительный вид чувств. Ты же не ходишь, зажмурившись, чтобы не оскорбить слепых. Просто нужно быть тактичными и научиться не показывать, что нам известно слишком много. И подумай о плюсах. Например, люди часто стесняются попросить о помощи. А если ты будешь знать, что кто-то в ней нуждается, неужели не протянешь руку, как протянула тогда в реке мне? Я думала, но к ясности пока не пришла. Перевела взгляд снова на прилавок. Отличная сталь. Сейчас куплю. Иголки и нитки всегда актуальны. Начав сладкий сапог, я стала потихоньку осваивать бытовую магию, помогающую содержать гардероб в порядке. Но до высот мне там было далеко. Так что приобрести по случаю хороших иголок и крепких ниток казалось разумным. Вообще, я чувствовала себя не то чтобы усталой, но малость замороченно-заторможенной. Ходили мы уже четвертый час, ноги ныли. Я обалдела от криков, гомона, толкотни, суеты и давки. А подарок для Тин так и не нашелся. Три пары купленных теплых подштанников душу не грели. Не иголки же сестре дарить. Ведь действительно сущая мелочь. Озарение пришло внезапно, когда я увидела, как охрипший от расхваливания своего товара, разноцветных бус и стеклянного бисера, купец подносит ко рту баклагу со сбитнем. Форма сосуда напоминала алхимическую ступку. Вот оно! Если я найду и куплю что-то нужное из аптекарского оборудования Тин, действительно будет рада. Сколько бы это ни стоило. И хороших пестиков у нее точно нет. Мы толкли травы старенькими, деревянными. А в лаборатории Росса я успела оценить удобно лежащую в руке прохладную тяжесть базальтовых или сделанных из вулканического стекла. Такие и мелют в пыль, и сами за тебя работают. Только где тут могут торговать алхимическим оборудованием? Ас, увидев, что я заозиралась и даже начала подпрыгивать, поинтересовался, какая муха меня укусила. Я объяснила, что это меня осенило. Асу идея насчет подарка с аптекарским уклоном показалась здравой. Вот только где его искать, он тоже не знал. Росса решили отдел не отрывать. Попробуем разобраться сами. С восточной стороны площади я видел книжные ряды. Может быть, где-то там? Других мыслей все равно не было, так что мы развернулись и дружно стали пробираться к краю рынка. Обойти площадь по периметру было легче, чем протискиваться через давку торжища. Брэдли вздохнул и двинулся следом. Может быть, ничего бы и не случилось, но я, пожаловавшись на то, что обалдела от шума и толкотни, присела отдохнуть на край поилки у коновязи. А Аскани, потоптавшись минуту рядом, углядел что-то неподалеку, на прилавках, где торговали легкими шелковыми платками и покрывалами. Попросил меня секунду подождать, он, мол, очень быстро, и умчался. Лейтенант Брэдли тенью последовал за ним. Понятно, ударить в толпе кинжалом в почку проще простого, а наши щиты пока от этого не спасают. Поерзала, усаживаясь поудобнее, и неожиданно получила тычок в плечо, чуть не опрокинувший меня в корыто с водой. «Зимк, глянь-ка, кого я нашел!» — глумливо процедил нависший надо мной Елька. «Ба! Шлюхина дочка отыскалась!» «На промысел в город курва подалась!» За плечом у старостина сынка вырос рыжий мордатый Зимка. «Вот ты-то нам и нужна!» Я ошалела, переводила взгляд с одного на другого. «Откуда они здесь?» «Благоденские же никогда дальше сухой сохи носа не совали! Здоровые, как молодые быки, головы кудлатые, рожи красные и злые!» Ощупывают глазами, как гадюка, застигнутую врасплох птицу. И что я должна сейчас делать? Заморозить им колени и бежать? А я имею право. Они же пока ничего не сделали, только обозвали. А еще по спине липкой струйкой пополз застарелый страх. Елька тряхнул русой челкой, будто понял, что осклабился. «Чистенькая! Может, и деньги есть? Украла у кого? Ну-ка, пока, что там у тебя?» И схватил за руку. Уставился на перстень. «Нифига себе! Да мы на такое всю зиму будем, как сыр в масле кататься!» Дернул меня, поднимая с корыта. «Ну-ка, пошла в переулок. Сейчас мы с тобой живо разберемся. Возьмем, что в деревне не додала. Ага!» — заржал Зимка. И припечатал. «Шлюха!» Я онемела от возмущения. «Как? Как они смеют? Почему? Потому что считают, что и сейчас сильнее, и могут глумиться безнаказанно? Но драться я могу только магией, и наверняка напугаю тех, кто вокруг. А Рос просил такого не делать. А как тогда?» «Стража!» Мой возглас вышел писклявым, испуганным. Кто его услышит? Елька рывками волок упирающуюся меня за руку в сторону темного проулка невдалеке. Зимка уже приготовился дать сзади пинка, чтобы поторопить, когда послышалось: «Что тут происходит?» И голос был нечита моему писку. «Бас!» И сами стражники, здоровенные мужики в кирасах и с алебардами. Я открыла было рот, одновременно выдергивая руку из потных пальцев Ельки, но Зимка успел первым. «Шлюху-воровку поймали. Она из нашей деревни бежала, мою мамку обокрала. И тут тоже воровством промышляет. Вон, кольца на руках. Одно мамкино. Вот и тащим к бате, пусть разберется». И даже не покраснел. Теперь стражник подозрительно уставился на меня. «Слышь, девка, покажь кольца». Сглотнула, собираясь с духом. «Надо сказать, что меня зовут Семиредис Терсани, а кольца — подарок жениха. Только петуха опять не пустить. Но я не успела». «Кто посмел тронуть мою невесту?» Ас небрежно жестом одного пальца заставил расступиться стражников. «А это что за хлыщ?» — ухмыльнулся Зимка. «Клиент, что ли? Уже услуги оплатил?» Ас, не обращая внимания на парней, озабоченно заглянул мне в глаза. «Не волнуйся. Сейчас разберемся, мало им не покажется». Взглянул на старшего из стражников. «Мое имя лорд Асканей Рату Терансаби, герцог Сайгирн. А эта леди, на которую напали бандиты, моя невеста, высокородная Темиредис Терсани. Кольца, о которых идет речь, фамильные драгоценности герцогов Сайгирн, которые леди получила в подарок по праву будущей супруги». Сверкающая серьга в ухе Аса качнулась, будто подтверждая сказанное. Стражники дружно склонили головы и щелкнули каблуками сапог. Ас недобро усмехнулся. «Взять их! И на колени! Сейчас выясним, что к чему!» «Тим, не вмешивайся! В головы к этим уродам не суйся! Я правильно понимаю, что оба из той компании, которая попыталась тебя в 9-летнем возрасте изнасиловать и загнала на пасеку, да?» «Итак», — начала Аскани, — «перечисляю. Оскорбление знатной особы, попытка ложного доноса, обвинение данной особы в воровстве, попытка похищения с целью ограбления и изнасилования, по счастью, неудавшееся». Зимка стиснул зубы и уставился в землю. А Елька завыл, что не виноват и он, а леди просто с одной знакомой перепутал. Пошутить хотели и очень просит прощения ради мамочки старенькой и братиков-сестер, которые теперь без кормильца останутся. Я слушала этот вой, и мне было жутко, невозможно, невероятно противно. Ас дернул Зимку за рыжий вихор, задирая голову парня наверх, и уставился тому в глаза. «Сам расскажешь, что творили после сухой сахи, или помочь?» Что сделал Ас, я не поняла, но Зимка взвизгнул фальцетом, а потом затараторил. «Да-да, все расскажу!» «Слово лжи! Недомолвка, и повторю!» Негромкий голос Аса был стыл и жуток, словно вечная тьма. «Я выбрал того, кто меньше натворил. Слушай, как он сейчас дружка заложит». Оказалось, все началось с того, что парни увязались с обозом, который вез на продажу в сухую саху сена. В большую деревню оба попали впервые, и им понравилось. Еда вкусная, баб много, и, похоже, у народа деньги водятся. Надо только сообразить, как ко всем этим благам подобраться». Раскинув мозгами, решили, что если в сухой сахе так хорошо, то в Рианге и вовсе должна быть малина. И решили в благодень не возвращаться вовсе. И когда обоз тронулся на восток, домой Елька с Зимкой двинулись по дороге к Риангу на запад. Тут Зимка замялся. А Елька стал выкручиваться и выть громче прежнего. «Да стукни ты его, пусть заткнется!» — устало посоветовал стражник напарнику. Через пару минут мы узнали, почему осекся Зимка. В первый же вечер парни набрели на костер двух путниц, матери и дочери, которые шли в Рианг к родственникам. Инициатором нападения стал Елька. Ножом женщинам угрожал тоже он. А вот грабили и насиловали оба. Стражники помрачнели. Елька попытался было дернуться, но получил такую оплеуху, что затих, проглотив вопль. «Это не все. Говори дальше». «Вчера, у трактира. В Рианг парни пришли неделю назад, но работу искать не стали. Окрутились вокруг рынка до постоялых дворов, высматривая, где что плохо лежит. Деньги, отнятые у путниц, проелись. Нужно было искать новый источник дохода. Помозговав, разделились и стали по вечерам щипать пьяных. Как кто выйдет, один, да не трезвый. И вчера Елька впервые убил. Какое-то подмастерье, поняв, что его грабят, попробовал заорать и дать сдачи, и получил нож под ребро. Находили сегодня с утра труп?» Аска не поднял взгляд на командира патруля. «Было», — вздохнул тот. «Молодой парень, столяр. Мать его жаль». «Так это они?» «Он». Ас кивком указал на Ельку. «Этого душегубы, согласно имперским законам и по моему приказу, повесить прямо сейчас. Второго высечь на площади кнутом. Раздеть догола. Спереди фартук нацепить, чтобы горожанок не смущал. Привязать к позорному столбу и всыпать. 30 ударов от всей души. До мяса. И да, палач у вас не косноязычен?» «Вроде нет». «А что?» — удивился стражник. «Тогда пусть после каждого удара говорит. Да громко, чтоб все слышали. Уважай женщин, уважай девушек, не смей насильничать. Так и люди поймут, за что бьют, и сам по гроб жизни запомнит. А как ходить сможет, гоните из города в зашей по восточной дороге. Пусть домой убирается». Когда стражники уволокли воющих парней прочь, а собравшийся народ стал расходиться, Ас поднял глаза на меня. Взгляд был больным. Я сделала шаг к нему и стиснула ладонь, а потом прижалась к плечу. «Спасибо!» Ас улыбнулся уголками губ. Брэдли за его спиной покачал головой. «Но почему же из акулят чаще всего вырастают акулы?» «Еще один счет закрыт. Губастый, хитроглазый, кудлатый Елька, который изводил, колотил, запугивал и преследовал меня почти всю жизнь, не увидит заката и никогда не вернется домой. А на спине из-за дурыжего Зимки навсегда останутся шрамы, память от нашей встречи. Правильно ли это?» «Однозначно, да. Их нужно было остановить. И не только потому, что на месте той путницы могла оказаться я. И что это Аска не могли сунуть нож под ребро?» «Нам придется дойти до караулки», — прервал мои раздумья Ас. «Я должен подписать приказ. Тебе показания давать не придется». «Если нужно, я дам». Мне трудно рассказать, как за руки волокли в переулок, одновременно напрасно пытаясь содрать с пальцев прикрытый драконьим щитом кольца, какими словами ругались, стараясь задеть и оскорбить. Хотя, если пойдет копание в прошлом, будет тяжело. Но смогу и это. Должна смочь. Ведь пока же я ничего хорошего не сделала. Вот не появись, Аскани, что бы было? Что? Ничего страшного, вариантов два. Первый. Стражники рассмотрели бы тебя, твои руки, лицо, осанку и поняли. Перед ними благородная девушка. Отвели бы всех вместе в участок, где ты бы представилась, и отпустили. Что нехорошо, эти гады, скорее всего, начали бы врать, что пошутили, обознались. А стражи обвинить их было не в чем. Так что надавали бы плюх и отправили гулять по городу дальше. И вот это было бы плохо. Вариант второй. Эти сволочи затащили бы тебя в переулок. «Я правильно понял, что ты не стала пользоваться магией, чтобы не пугать народ на площади?» «Да», — Рос спросил. «Но с одной стороны он прав, а с другой... Заморозь ты им горло и сердце. Никто бы ничего и не понял. Маги потом поняли бы. И я не была уверена, имею ли я право». «Защищаться? Конечно, имеешь. Это право любого существа от рождения. Если бы меня отволокли в переулок, я бы их убила. Понимаешь? Убила. И правильно бы сделала», — пожал плечами Ас. «Кстати, каждому из них безо всякого сговора пришла в голову интересная мысль, после того, как они оберут тебя до нитки и попользуются, стать твоим сутенером. Рыжий даже прикинул, что в торговом квартале, где ночуют заезжие купцы с юга, есть трактир, где на тебя бы точно был спрос. И, послушав мой скрежет зубовный, поинтересовался. Теперь жалеешь, что не убила?» Я вздохнула.

вдесятеро придется. Так что если Элия не дура, а мне на такой не показалось, пусть работает, это правильно.